Дети должны быть очень снисходительны к взрослым. Но мы, те, кто понимает, что такое жизнь, мы, конечно, смеемся над номерами и цифрами. Я потерял высоту и даже сразу не понял, что к чему. Казалось, что облака неподвижны, но это просто потому, что они все время меняются и перестраиваются на одном и том же уровне. Машина ухнула вниз. Я невольно выпустил рукоятку и вцепился в сиденье, чтобы меня не выбросило из кабины. Трясло так, что ремни врезались мне в плечи и чуть не лопнули. Тут я увидел под собой желтое плоское пространство. Оно помогло выровнять самолет. Я кружил над желтой равниной на высоте 30 метров, пока не кончилось горючее. 2 часа кружился, как цирковая лошадь на арене. Потом сел и перевернулся. Выбрался из-под машины, но песчаная буря сбила меня с ног. Поднялся, опять сбила. Пришлось залезть в кабину, выкопать яму в песке и там укрыться. Я обложился со всех сторон мешками с почтой и задумался. Затерянный в пустыне, окруженный опасностями, беззащитный среди песков и звезд, отрезанный от магнитных полюсов моей жизни немыми далями, раздумывал я над своей судьбой. Я знал, на то, чтобы возвратиться к этим животным полюсам, если только меня не разыщет какой-нибудь самолет, уйдут долгие дни, недели. У меня не оставалось ничего. Я всего лишь смертный, заблудившийся среди песков и звезд. Прошло 2 часа, но вокруг ничего не изменилось. К ночи буря утихла. Я вышел из укрытия. Никого. Одиночество.